117. Вождь должен постоянно иметь перед собою конечную цель. Много начинаний разрушалось только от утраты главной цели. Обиход стирал задачи благодатные, и человеческие задачи приумножались, уничтожая размеры космические. Нужно понять, что лишь общение с иерархией может удержать подъем духа поверх обыденности. Нельзя избежать подробностей жизни, но они могут быть покрыты радугой излучений духа. Пусть вождь помнит, что главная задача в самоусовершенствовании народа, когда поняты будут сокровища трех миров.